Глава вторая. В Маргантоне. 27 апреля я выехал из Вашингтона и на следующий день прибыл в Роли, главный город штата Северная Каролина. За два дня до этого начальник департамента полиции вызвал меня к себе в кабинет. По-видимому, он с нетерпением ожидал моего прихода. И между нами произошла следующая беседа, решившая мой отъезд. Привожу этот разговор. «Джон Строк», — начал он, — «могу ли я по-прежнему рассчитывать на вас, как на агента, который не раз доказывал нам свою проницательность и преданность?» «Мистер Уорд», — почтительно ответил я, — «не мне судить о том, так же ли я проницателен, как был прежде. Что же касается моей преданности, то могу заверить, что она осталась неизменной». «Я в этом не сомневаюсь», — продолжал мистер Уорд. «Я хочу только задать вам еще один более определенный вопрос. По-прежнему ли вы любознательны? По-прежнему ли стремитесь разгадывать тайны?» «По-прежнему, мистер Уорд». «И эта любознательность не уменьшилась от всего того, что вам пришлось видеть и пережить?» «Нисколько». «Так вот, послушайте, Строк». Мистеру Уорду было тогда лет 50. Человек острого и зрелого ума, он с большим знанием дела исполнял свои ответственные обязанности. Он неоднократно давал мне трудные поручения, иной раз носившие политический характер. Я выполнял их успешно, и он всегда бывал мною доволен. Однако уже в течение нескольких месяцев мне не представлялось никакого случая снова проявить себя на службе. И эта праздность начинала меня тяготить. Поэтому я с нетерпением ждал, что скажет мне мистер Уорд. Я не сомневался в том, что он вызвал меня неспроста и снова хочет дать мне какое-нибудь важное поручение. Начальник заговорил со мной о событии, занимавшем в то время общественное мнение не только Северной Каролины и соседних штатов, но и всей Америки. «Вы, конечно, знаете, — сказал он мне, — о том, что происходит в Апалачских горах, в окрестностях поселка Маргантон». «Знаю, мистер Уорд, и ничуть не удивляюсь, что такие, по меньшей мере, необычные явления возбуждают любопытство у людей и не столь любопытных, как я». «Не спорю, Строк. Там действительно происходит нечто необычное и даже странное. Но надо подумать о том, не представляют ли наблюдавшиеся на Грейт-Тейре явления опасности для населения этого округа. Не следует ли считать их признаками, предшествующими извержению вулкана или землетрясению?» «Боюсь, что это так, мистер Уорд». «Поэтому, Строк, и важно было бы узнать, в чем там дело. Если мы и не в силах предотвратить стихийное бедствие, то было бы все же лучше вовремя предупредить жителей об угрожающей им опасности». «Это обязанность властей, мистер Уорд», — ответил я. «Необходимо выяснить, что происходит там, на вершине, и вы правы, Строк. По-видимому, это связано с большими трудностями. Все в том округе твердят, что проникнуть за утесы Грейт-Эйри и осмотреть котловину невозможно. Однако, пробовал ли кто-нибудь сделать это при таких условиях, которые могли бы обеспечить успех?» «Не думаю, и, по моему мнению, серьезно организованная попытка привела бы к желаемым результатам». «Тут нет ничего невозможного, мистер Уорд. И вопрос здесь, конечно, только в затратах». «Эти затраты необходимы, Строк. И не приходится считаться с ними, когда дело идет о том, чтобы успокоить все местное население или предупредить его во избежание катастрофы. Впрочем, Действительно ли утесы Грейтерии так уж неприступны, как это утверждают? Кто знает, не устроил ли там себе притон шайка злоумышленников? И не пробираются ли они туда по тропинкам, которые ведомы им одним? Как, мистер Уорд, вы подозреваете, что злоумышленники? Быть может, строг я ошибаюсь. И все, что происходит там, объясняется естественными причинами. Вот это-то мы и хотим выяснить. И при том, как можно скорее. Позвольте задать вам вопрос, мистер Уорд. Говорите строг. Допустим, что котловина Грейтери будет исследована, и мы узнаем причину этих явлений. Допустим, что там имеется кратер, и вскоре нужно ожидать извержения. Разве мы сможем его предотвратить? Нет, строг. Но зато мы успеем предупредить население округа. Жители поселков и ферм не будут застигнуты врасплох и смогут подготовиться. Что если какой-нибудь вулкан в Олеганских горах угрожает Северной Каролине такой же катастрофой, какая постигла Мартинику во время извержения Монпелье? Надо, по крайней мере, дать населению возможность уйти в безопасное место. Хочу надеяться, мистер Уорд, что округу не угрожает подобная опасность. Я тоже хотел бы этого, строг. Да и трудно поверить, чтобы в этой части Голубых гор существовал вулкан. Апалачские горы вовсе не вулканического происхождения. Однако, если судить по полученным нами донесениям, над Грейтери видели пламя. Людям казалось, что они ощущают подземные толчки или, во всяком случае, сотрясение почвы. Даже в окрестностях Плезент-Гардена. Но воображаемые это явления или реальные? Вот что нужно установить. Этого требует осторожность, мистер Уорд. И не следовало бы откладывать. Так вот, строг. Мы решили расследовать это дело. Нужно как можно скорее туда поехать, собрать там все сведения, расспросить жителей поселков и ферм. Мы решили выбрать для этого самого надежного агента. И этот агент – вы, строг. «Очень рад, мистер Уорд», – воскликнул я. «И вы можете быть спокойны. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие». «Знаю, строг, и считаю, что это поручение как раз подходит для вас». «Больше, чем любой другой, мистер Уорд». «У вас будет прекрасный случай проявить себя и, надеюсь, удовлетворить вашу страсть к приключениям. Ведь это отличительнейшая черта вашего характера». «Не отрицаю». «К тому же вам предоставляется полная свобода действий. И если придется организовать восхождение, что может обойтись недешево, вам будут отпущены неограниченные средства». «Я сделаю все возможное, мистер Уорд. Положитесь на меня». «Но только строг. Когда вы будете собирать сведения на месте, рекомендую вам действовать как можно осторожнее. Население там еще очень возбуждено. Не принимайте на веру все, что вам будут рассказывать. А главное, постарайтесь не вызвать там новой паники». «Понимаю. Мы дадим вам рекомендательное письмо к мэру Маргантона, и он окажет вам содействие. Повторяю еще раз, будьте осторожны, строг. И привлекайте к расследованию только таких людей, которые будут вам совершенно необходимы. Мы не раз имели случай убедиться в вашем уме и ловкости и очень рассчитываем на то, что вы и теперь добьетесь успеха». «Я не добьюсь его только в том случае, мистер Уорд, если натолкнусь на непреодолимые трудности. Ведь в конце концов может случиться, что проникнуть за утесы Грейт-Эйри действительно невозможно. А если так? Если так, посмотрим. Повторяю, мы знаем, что вы самый любознательный из людей. Этого требует и ваша профессия. А здесь предоставляется прекрасный случай удовлетворить вашу любознательность. Мистер Уорд был прав. «Когда я должен ехать?» — спросил я. «Завтра». «Завтра я выйду из Вашингтона и послезавтра буду в Маргантоне». «Сообщайте мне о ходе дела по почте или по телеграфу». «Непременно, мистер Уорд». «На прощание позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы поручили это расследование на Грейт Эйри именно мне». Мог ли я предполагать, что ожидало меня в будущем? Я тут же вернулся домой, приготовился к отъезду, а на рассвете следующего дня скорый поезд уже мчал меня в столицу Северной Каролины. Приехав в тот же вечер в Роли, я переночевал там, а после полудня поезд, курсирующий в западной части штата, доставил меня в Маргантон. Собственно говоря, Маргантон – это всего лишь поселок. Он выстроен среди гористой местности, особенно богатой каменным углем, которого там добывается довольно много. Изобилие минеральных источников привлекает туда летом множество курортной публики. В окрестностях Маргантона процветает сельское хозяйство. Земледельцы с успехом выращивают злаки. Поля перемежаются с торфяными или поросшими тростником болотами. Здесь много вечнозеленых лесов. Только одного не достает этой области – естественного газа, источника энергии, света и тепла, которым так богаты долины Апалачских гор. Благодаря хорошей плодородной почве окрестности Маргантона густо населены. Селения и фермы теснятся до самого подножия Апалачских гор. Они разбросаны то группами среди лесов, то поодиночке у первых отрогов горной цепи. Здесь насчитывается несколько тысяч жителей, которым угрожала бы большая опасность, если бы котловина Грейт Эйри оказалась кратером вулкана. В случае извержения вся местность покроется шлаком и пеплом. В долину хлынут потоки лавы, а подземные толчки могут распространиться до Плезент-Гардена и Маргантона. Мистер Элиас Смит, мэр Маргантона, был человек высокого роста и крепкого сложения. Смелый, предприимчивый. Ему было не более 40 лет, и здоровью его могли подивиться все врачи обеих Америк. Ему нипочем были и зимние стужи, и летний зной, который в Северной Каролине иногда бывает невыносим. Он был страстным охотником и стрелял не только мелкого пушного зверя и пернатую дичь, которые в изобилии водятся на равнинах, прилегающих к Апалачским горам, но ходил также на медведей и пантер, нередко встречающихся в густых кипарисовых лесах и в диких ущельях двойной цепи Олеганских гор. Элиас Смит, богатый землевладелец, имел несколько ферм в окрестностях Маргантона. Некоторыми из них он управлял сам. Он часто навещал своих фермеров, и все то время, когда не бывал у себя дома в поселке, проводил в разъездах и на охоте, которую страстно увлекался. Под вечер я отправился к Элиасу Смиту. Его уже предупредили телеграммой, и он был дома. Я передал ему рекомендательное письмо мистера Уорда, и мы быстро познакомились. Мэр Маргантона принял меня запросто, без церемоний. Он курил трубку, на столе у него стояла рюмка бренди. Служанка тотчас же принесла вторую рюмку. И прежде чем начался разговор, мне пришлось выпить. «Вы приехали от мистера Уорда», — сказал он мне добродушно. «Так выпьем же сначала за здоровье мистера Уорда». Пришлось чокнуться и осушить рюмки, в честь директора департамента полиции. «Ну а теперь рассказывайте», — сказал Элиас Смит. «Тогда я сообщил мэру Маргантона о цели моего приезда в этот округ Северной Каролины. Я напомнил ему о явлениях, недавно имевших место в районе. Я обратил его внимание, и он согласился со мной, на то, как важно успокоить жителей округа или хотя бы предостеречь их. Я заявил ему, что власти совершенно справедливо встревожены таким положением вещей и по возможности хотят принять необходимые меры. Наконец я добавил, что мой начальник уполномочил меня произвести быстрое и тщательное расследование всего этого дела, и что я не намерен останавливаться ни перед какими затруднениями и затратами, так как министерство берет на себя все расходы по моей экспедиции. Пока я говорил, Элиас Смит не произнес ни слова. Зато несколько раз наполнял обе рюмки. Он то и дело пускал клубы дыма, и я видел, что он слушает меня с большим вниманием. По временам на его щеках появлялся румянец, а глаза блестели под густыми бровями. Очевидно, глава поселка Маргантон был сильно встревожен тем, что происходило на Грейт-Эйре, и не меньше меня горел желанием открыть причину этих явлений. Когда я кончил свое сообщение, Элиас Смит с минуту молча смотрел на меня. «Итак», — сказал он, — «там, в Вашингтоне, хотят знать, что за штука скрывается в чреве этой Грейт-Эйри?» «Да, мистер Смит». «И вы тоже хотите это знать?» «Разумеется». «Того же самого хочу и я, мистер Строк». «Ну, если любознательность мэра Маргантона не уступает моей, то из нас получится хорошая пара». «Понимаете», — добавил он, вытряхивая пепел из трубки, — «я сам землевладелец, и потому не могу не интересоваться тем, что происходит на Грейт-Эйре. А в качестве мэра я, конечно, обязан заботиться о безопасности жителей веренного мне округа». «Тогда у вас есть двойное основание постараться найти причину явлений, которые могут взбудоражить всю область. И, разумеется, они должны казаться вам необъяснимыми, а главное, небезопасными для местного населения». «Прежде всего, необъяснимыми, мистер Строк. Потому что мне как-то не верится, чтобы на Грейт-Эйре был кратер. Ведь Олиганские горы нигде не имеют вулканического характера. Нигде. Ни в ущельях Кэмберленда, ни в долинах Голубых гор нет никаких следов золы, шлака, лавы и других вулканических образований. Я не думаю, чтобы Маргантонскому округу угрожало что-нибудь с этой стороны». «Вы полагаете, мистер Смит?» «Да, таково мое мнение». «Что же вы скажете об этих подземных толчках, которые ощущались в окрестностях гор?» «Об этих толчках, повторил мистер Смит, качая головой. «Да были ли они в действительности, эти подземные толчки? Когда над горой появилось сильное пламя, я как раз находился на своей ферме в Уилдоне, на расстоянии меньше мили от Грейт-Эйри. И хотя в воздухе ощущался какой-то трепет, я не почувствовал никаких подземных толчков, ни поверхностных, ни глубинных. Однако, судя по донесениям, полученным мистером Вордом, эти донесения составлены под влиянием паники», — заявил мэр Маргантона. «Во всяком случае, я в своем донесении не говорил о подземных толчках». «Это нужно иметь в виду. Ну а пламя, показавшееся из-за скал?» «О, пламя, мистер Строк, это другое дело. Я видел его, видел собственными глазами, и даже на большом расстоянии облака были окрашены его заревом. Кроме того, с вершины доносился шум, похожий на свист выпускаемого из котла пара». «Вы сами слышали этот свист?» «Сам. Я был совершенно оглушен». «А не показалось ли вам, мистер Смит, что среди этого шума вы слышали словно сильные удары крыльев?» «Вот именно, мистер Строк. Но какая же гигантская птица могла подняться над горой, когда исчезли последние языки пламени? И какие же у нее должны были быть крылья? Я уже начинаю думать, что это лишь плод моего воображения. Грейт Эйри — гнездо воздушных чудовищ. Но ведь мы бы уже давно заметили, как они парят над своим огромным скалистым пристанищем. Поистине, за всем этим скрывается тайна, в которую до сих пор никому не удалось проникнуть. Мы проникнем в нее, мистер Смит, если вы не откажетесь помочь мне. Охотно помогу, мистер Строк. Тем более, что необходимо успокоить население округа. Тогда мы завтра же примемся за дело. Завтра же. С этими словами мы расстались. Я вернулся в гостиницу и устроился там с таким расчетом, чтобы провести в Маргантоне столько дней, сколько потребует расследование. Я не забыл написать мистеру Ворду, сообщив ему о своем прибытии в Маргантон. Я рассказал о результатах первого свидания с мэром этого местечка и о нашем решении предпринять все необходимое, чтобы в самый короткий срок довести дело до успешного конца. Вечером я еще раз повидался с мистером Смитом, и мы решили ехать на рассвете. Вот какой план мы наметили. Нас будут сопровождать два опытных проводника, уже неоднократно побывавших на многих вершинах Голубых гор. Правда, они никогда не пытались взобраться на Грейт Эйри, зная, что путь туда прегражден неприступными скалами. К тому же, до последних событий вершина Грейт Эйри не привлекала внимания туристов. Мы вполне могли положиться на этих двух проводников, которых мистер Смит знал лично. Это были отважные, ловкие, преданные люди. Они никогда не отступят перед препятствиями, и мы твердо решили не отставать от них. К тому же мистер Смит высказал предположение, что теперь, быть может, нам легко будет пробраться в котловину Грейт Эйри. «Почему же?» — спросил я его. «Потому что несколько недель назад с горы обвалился утес, и в скалах мог образоваться проход». «Вот было бы хорошо, мистер Смит. Мы проверим это, мистер Строк, и не позднее завтрашнего дня. Итак, до завтра».